Даже лучшая скрипка должна быть хорошо настроена, прежде чем на ней можно играть. Так же и арфа духа. Умение самому создавать настроенность своей арфы требует долгой тренировки. Упражнения подобного рода очень полезны. Их можно вести систематически и планомерно. Можно давать себе задание настроить сознание на желаемый лад. Можно выбрать любую волну. Волну бодрости, спокойствия, устремления, преданности, любви, стойкости, радости и так далее. Сперва длительность этих состояний ограничить известным временем, затем его удлинять. Выбранная тональность при сосредоточении на ней начнет усиливаться пространственно путем магнитного взаимодействия. Реакция пространства на то или иное состояние сознания всегда действует так, что усиливается каждое переживание и состояние человека. Пространственный мегафон действует. На музыкальном инструменте можно исполнить мелодию любого порядка – торжественную, печальную, радостную. Точно так же и арфа духа будет звучать по воле человека, если научиться ею владеть. Надо при этом учитывать то, что токи пространства также заставляют звучать ее струны. Арфа духа – инструмент сложный и требует тонкого и умелого обращения.